13. Сизут, 9 ноября 1916 года. Скажу вам, что я поражен. 15 месяцев у меня перед глазами разворачивался спектакль, который вы описали, но нужно было прочитать вашу книгу, чтобы до конца понять бесчеловечный ужас всего этого. Действительно, люди созданы, чтобы все забывать. Воспоминания о ежедневных неприятностях мгновенно изглаживаются из памяти, уступая место новым заботам. Запечатлев наши воспоминания обо всем этом кошмаре, вы совершили глубоко человечный, мужественный поступок. Мужественный, потому что правда, действительность, которую вы описываете, совершенно противоположна официальным представлениям о войне. Человечный, потому что вы помогаете узнать войну, а узнать войну значит способствовать тому, чтобы сделать ее невозможной.